Глава третья. Как только де Рондо предоставил письмо в банке на Шустерштрассе в Майнце и спросил, нельзя ли видеть Джозефа Колонимуса, его немедленно проводили в небольшую комнату, где за столом, разбирая письма, сидел тот самый человек с белой бородой, который год назад обратился к нему во франкфуртской синагоге. На его голове красовалась та же самая старая фетровая шляпа. Рядом стоял чемодан, а на чемодане лежали плед и пальто. При виде де Ронды он встал, однако не подошел и руки не подал. Пристально глядя на гостя маленькими проницательными глазками, он произнес по-немецки: «Хорошо, теперь, молодой человек, вы обращаетесь ко мне». «Да, обращаюсь к вам с почтением, как к другу моего деда», — ответил де Ронда. «И чувствую себя в долгу за внимание, которое вы ко мне проявили». Теперь Колонимос подал руку и сердечно спросил: «Итак, вы уже не сердитесь на то, что оказались не англичанином?» «Напротив, я искренне вас благодарю. Вы спасли меня от невежества относительно родителей и сохранили оставленную дедом шкатулку». «Садитесь, садитесь», — торопливо сказал Колонимос и, указав на стоявший рядом стул, сел за стол. Сняв шляпу и поглаживая белую бороду, он испытующе посмотрел в молодое лицо. Торжественность момента не ускользнула от живого воображения де Ронды. Рядом сидел человек, по-прежнему связанный узами горячей дружбы с дедом, еще до рождения внука, видевшим в нем духовного последователя. Пристальный взгляд Колонимоса он выдержал с восторженным, благоговейным страхом. Колонимос заговорил на иврите, цитируя один из прекрасных гимнов литургии: «Пусть твоя доброта к будущим поколениям останется столь же великой, как доброта к поколениям прошлым». Немного помолчал и обратился к де Ронде. «Молодой человек, я рад, что еще не отправился в путешествие. Вы появились в самое подходящее время. В вас я вижу моего друга в дни его молодости. Вы больше не отворачиваетесь от своего народа, не отвергаете в гордом гневе прикосновения того, кто назвал вас иудеем. Напротив, теперь сами с благодарностью ищете родства и наследия, отнятого в результате греховного замысла. Вы пришли с распахнутой душой, чтобы провозгласить: «Я внук Даниэля Коризи». Так ли это?» «Несомненно, так», — подтвердил де Ронда. «Но позвольте заметить, что я никогда не был склонен презирать иудея лишь потому, что он иудей. Вы, конечно, понимаете, что я не мог признаться постороннему человеку в том, что ничего не знаю о своей матери». «Грех, грех!» — воскликнул Колонимос, подняв руку и с отвращением закрыв глаза. «Грабеж нашего народа. Точно так же в давние времена еврейских юношей и девушек воспитывали для римского Эдома. Но злые козни расстроены. Я разрушил их. Когда мы с Даниэлем Коризи да хранит его Создатель и Спаситель, были мальчишками, то торжественно поклялись всегда оставаться друзьями. Он предложил: «Давай свяжем себя взаимным долгом, как будто мы сыновья одной матери». К этому он стремился с детства и до последнего мгновения укрепить душу прочными узами. «Да», — так он сказал, — «давай свяжем любовь долгом, ведь долг — это любовь к закону, а закон — природа вечного. Так мы стали братьями». Хотя потом жизнь нас развела, связь мы не теряли. Когда он умер, его попытались ограбить, но не смогли украсть у меня. Я спас наследие, которое он ценил и предназначал своему потомку. Я вернул ему украденного потомка. Сейчас я прикажу доставить шкатулку. Колонимас вышел из комнаты, а спустя несколько минут вернулся в сопровождении служащего, который нес шкатулку в кожаном чехле. Она оказалась небольшая, но тяжелая благодаря позолоченным железным скобам и ручкам. Деревянную поверхность украшала прекрасная резьба в виде арабской вязи. «Вот», — торжественно провозгласил Колонимас, — «к всему прилагается уникальный ключ. Храните его с особым тщанием. Надеюсь на вашу аккуратность и осторожность». Колонимас смерил Деронду тем оценивающим, слегка подозрительным взглядом, с которым пожилые люди обычно доверяют ценные вещи людям молодым. «Я буду хранить сокровища бережнее любого другого имущества», — с улыбкой пообещал Деронда и спрятал ключ в нагрудный карман. «Мне никогда еще не доводилось владеть символом надежды и духовного труда. И я никогда не забуду, что часть этого труда по праву принадлежит вам. Есть ли у вас время, чтобы рассказать о моем деде? Или пора уходить? Я могу ненадолго остаться. Через час 18 минут я уезжаю в Триест», — ответил Колонимас, посмотрев на часы. «А еще нужно успеть проститься с сыновьями. Позволите ли представить вас, чтобы они смогли оказать гостеприимство внуку моего друга? Сыновья живут здесь в роскоши и комфорте, а я предпочитаю скитаться по свету». «Буду рад знакомству», — ответил Деронда, — «но не сейчас. Мне необходимо срочно вернуться в Англию. Друзья нуждаются в моем присутствии. Непредвиденные обстоятельства слишком долго удерживали меня за границей. Однако ради более близкого знакомства с вами и вашей семьей я готов вновь приехать в Майнц». «Хорошо. Меня вы вряд ли застанете, поскольку я стар и брожу по свету, влача за собой свой саван. Однако сыновья и их дети постоянно обитают здесь и очень дружны между собой. С тех пор, как Карл Великий призвал моих предков из Италии, чтобы предать нашим грубым немецким братьям налет образованности, многое изменилось. Мне и моим современникам пришлось бороться за право на жизнь. Наша молодость выпала на плохое время, но мы победили, и теперь в безопасности множим свое богатство, а наука Германии прирастает и полнится еврейскими умами, хотя не все сохраняют еврейские сердца. Вы ничего не знаете об истории своего народа, молодой человек? Не совсем так, — ответил Деронда. Прежде чем довелось узнать о своем происхождении, мне выпала счастливая возможность с глубоким интересом заняться подробным изучением всего, что имеет отношение к иудаизму. Случилось так, что я немного подготовился к встрече с дедом. Если бы не английское воспитание, то, скорее всего, вы стали бы таким же великим, как он. Внешне вы очень на него похожи, молодой человек. В лице вашего деда отражалась железная воля, притягивавшая всех, кто оказывался рядом. Еще в ранней молодости у него на лбу появилась глубокая вертикальная морщина. У вас я ее не вижу. Даниэль Коризи говорил: лучше железная воля, чем нерешительность. Лучше непреклонный враг, чем неуверенный друг. Лучше ложная вера, чем полное ее отсутствие. Больше всего он презирал равнодушие и имел для этого более веские причины, чем я готов изложить. И все же он не был ограниченным человеком, — спросил Деронда, намекая на обычное оправдание нерешительности чрезмерными знаниями. — Ограниченным? Нет. Колонима с улыбкой покачал головой. С раннего детства он впитывал знания так же легко, как растение впитывает воду. Рано увлекся медициной и теориями о жизни и здоровье. Путешествуя по многим странам и много времени посвящая наблюдению и познанию, он пришел к выводу, что силы и богатства человечества зависят от баланса принципов индивидуальности и общности и решительно возражал против растворения нашего народа среди неиудейских конфессий. В нем соединялись многочисленные знания, и в этом отношении он напоминал арабских писателей золотой эпохи. Мы учились вместе, однако он превзошел меня в успехах. Хотя мы всегда оставались близкими друзьями, и он часто изливал мне душу. Мы отличались, как небо и земля. Коризи мыслил самостоятельно, а я принимал его мысли, как принимают форму деревьев. Они такие, как есть, и обсуждению не подлежат. Мы оба росли глубоко верующими иудеями, но он рано задумался о будущем детей Израиля и всей душой погрузился в эту часть религии. Я же был рад тому, что нашему народу предоставлена, наконец, относительная свобода. Я всегда любил путешествия, новые впечатления и никогда не боялся трудностей. Даже сейчас, отправляясь на восток, я подолгу лежу на палубе и смотрю на яркие звезды. Для меня это самое большое удовольствие. Коризи не желал заниматься созерцанием, а все время думал о прошлом и будущем евреев. И все же мы любили друг друга. И, как он сказал, скрепили любовь долгом. Мы торжественно поклялись до последней минуты защищать друг друга и помогать во всем. Я исполнил клятву. Каланимос встал. Деронда тоже немедленно поднялся и произнес: «Своей верностью другу вы подарили мне справедливость. Не зная об оставленном дедом наследии, я жил бы в духовном убожестве. Благодарю вас от всего сердца. Будьте достойны своего деда, молодой человек. В чем заключается ваше призвание?» Неожиданный вопрос смутил Деронду, который считал не совсем честным назвать изучение права призванием. «Не могу сказать, что имею призвание», — ответил он. «Найдите, найдите его, еврей должен быть усердным, ведь вы назовете себя евреем и примете веру отцов», — спросил Каланимос, положив руку ему на плечо и пристально посмотрев в глаза. «Да, я назову себя евреем», — подтвердил Деронда, слегка побледнев под пронзительным взглядом, но не готов исповедовать ту религию, которой придерживались отцы. Наши предки расширяли свои духовные горизонты и учились у других народов. Но думаю, что я согласен с теорией деда о балансе принципов индивидуальности и общности. Я понимаю свой долг перед нашим народом, и если можно что-то сделать для восстановления и совершенствования его жизни, я найду свое призвание в служении высокой идее. Этот момент стал для Деронды переломным. Уважение к собеседнику не позволило ему оставить вопрос без ответа, а найдя ответ, он открыл для себя истину. «Ах, вы думаете о будущем! Истинный внук Даниэля Коризи!» — заключил Каланимос и напоследок благословил Даниэля на иврите. На этом они расстались. Почти в то же самое время, когда Деронда вернулся в Лондон, Каланимос на палубе корабля созерцал прекрасные звезды.